Тимоти Феррис. «Как работать 4 часа в неделю». Аннотация. Аудиокнига раскрывает секреты современных успешных людей, представителей нового поколения, которые отказались от так называемого синдрома отложенной жизни. Они научились жить здесь и сейчас, управляя временем на свое усмотрение и часто путешествуя по миру. После прослушивания этой аудиокниги вы сможете в несколько десятков раз поднять свой уровень доходов, заменить всем привычное выстраивание карьеры на короткие периоды интенсивной работы, между которыми будут длительные отпуска, неприятную часть жизни предоставить аутсорсингу, а освободившееся время потратить на себя, осуществлять руководство своим делом, находясь в любой точке мира. Вступайте в ряды современных людей, успешных в творчестве и в бизнесе. Хватит быть офисным рабом. Познайте новую философию и новый стиль жизни. Предисловие к дополненному и обновленному изданию. Эту книгу отказались брать в работу 26 издательств, и только последнее, 27-е по счету, ее приняло. После того, как она все-таки попала в печать, я получил письмо от руководителя одного из крупнейших печатных издательств. В нем содержалась статистика бестселлеров за длительный период времени, явно намекающий на то, что представленной книге успех у широкого круга читателей не светит. Несмотря на это, я не прекратил работы, вкладывая все свои силы. Во время написания книги я обращался к примеру двух своих лучших друзей, к тем трудностям, с которыми они сталкиваются, ведь раньше такие проблемы бывали и у меня. Постарался представить читателю все нестандартные решения, которые меня выручали, где бы я ни находился. Конечно же, я мечтал о грандиозном успехе, хотя и понимал, что он маловероятен. Надеясь на самое лучшее, я все-таки думал о том, как буду действовать в случае поражения. Неожиданно 2 мая 2007 года раздался звонок. Это был мой редактор. «Тим, ты попал в список «Нью-Йорк Таймс». Я был совсем измотан. В Нью-Йорке наступал вечер, начало 6-го. За этот день я дал более 20 интервью. Моя книга вышла всего 5 дней назад, однако рекламное турне я не планировал, предпочитая рационализировать все дела. Вместо этого на протяжении 48 часов поэтапно давал интервью при помощи радиосвязи. «Хезер, ты же знаешь, я очень хорошо к тебе отношусь, не надо мне врать». «Я абсолютно серьезно, это не шутка. Поздравляю тебя, автор бестселлера». Я оперся на стену и медленно сполз на пол. На лице появилась улыбка. Глубоко вздохнув, я понял, что впереди большие перемены. Теперь все будет по-другому. Образ жизни от Дубая до Берлина. Многократно продавались права на перевод книги «Как работать по 4 часа в неделю». К настоящему моменту она переведена на 35 различных языков. Более 2 лет она уверенно держалась в списке бестселлеров. Ежемесячно становились известны новые истории, позволяющие взглянуть на нее с другой стороны. Новый стиль жизни вторгался в различные культуры. От статей «Экономист» до обложки «Нью-Йорк Таймс Стайл», от улиц Дубая до кафе Берлина, чтобы впоследствии превратиться в общемировое движение. Неповторимые идеи этой книги были разобраны по частям, испытывались в новых условиях и постепенно усовершенствовались настолько, что я даже представить себе не мог. Напрашивается вопрос, для чего понадобилось новое издание, ведь и без того дела шли отлично. Дело в том, что я понял одну вещь, все может быть еще прекраснее. Для достижения совершенства не хватает одного составляющего – вас. В представленном расширенном и дополненном издании описываются новейшие методики, испытанные на практике, а самое главное – реальные истории успеха. Все эти истории выбраны из более чем 400 писем, присланных нам читателями. Семейные люди, студенты, руководители и путешественники – выбор за вами. Наверняка найдется тот, чей пример сможет пойти вам на пользу. Вам нужен образец собеседования по поводу удаленной работы, а может пример переговоров о годичном пребывании в Аргентине, связанном с работой. И на этот случай вы найдете полезную для себя информацию. Одновременно с выпуском книги был создан блог «Эксперименты в стиле жизни». Уже через полгода он вошел в 1000 блогов в мире, пользующихся наибольшей популярностью из 120 миллионов существующих. В нем 1000 читателей поделились своим опытом, необычными методами, позволяющими добиться грандиозных результатов. Блог превратился в своеобразную исследовательскую лабораторию, о которой я мог только мечтать. Сейчас я призываю слушателей присоединиться к ней. В состав нового раздела «Избранное» вошли самые популярные темы блога «Эксперименты в стиле жизни». В самом же блоге вы обнаружите советы от совершенно разных людей. от крупнейшего инвестора Уоррена Баффета, да, я выловил его, о чем обязательно расскажу вам, до Джошуа Вайцкина, шахматного гения. Представленный блок – прекрасное место для всех, кто хочет добиться наилучших результатов за короткий промежуток времени. Без исправлений. Данное издание не претерпевало исправлений из-за того, что первое утратило свою актуальность и больше не работает. При этом представленный вариант – первый, имеющий существенные отличия от оригинального, но вовсе не по тем причинам, которые можно предположить. С апреля 2007 года произошли существенные изменения, наступил период экономического спада и депрессии. С рекордной скоростью разорялись банки и пенсионные фонды, сокращались рабочие места, люди теряли работу. Многие скептики начали задаваться вопросом, не утратили ли свою эффективность методики и принципы, описанные в книге в такой непростой ситуации? Ни в коем случае. На самом деле многие вопросы, рассмотренные мной еще до наступления кризиса и бывшие тогда гипотетическими, стали актуальными и жизненными именно сейчас. Один из них звучал так. Если бы вы не имели возможности уйти на пенсию, какими бы стали ваши действия и приоритеты? Миллионы людей наблюдали за тем, как их вклады падали в цене на 40%, отчаянно пытаясь исправить положение. Можно ли равномерно распределить пенсионный период на всю жизнь, тем самым делая его более доступным? Или позволить себе по несколько месяцев в год путешествовать по разным местам, таким как Коста-Рика, Таиланд, при этом повышая прибыльность своих сбережений? А может продавать английским компаниям свои услуги, при этом получая хорошую оплату в твердой валюте? На все эти вопросы ответ однозначен – да. Концепция нового образа жизни кардинально меняет взгляды на уже привычное выстраивание карьеры с большим количеством этапов. Она гораздо более гибкая, позволяет испробовать совершенно разные стили жизни, при этом не связывая вас обязательствами на 10 или 20 лет по пенсионной программе, которая может рухнуть в один момент по независящим от вас обстоятельствам. Люди открыты всему новому, не цепляются за сложившиеся шаблоны, многие из которых уже давно не работают. Они более лояльны к остальным. Когда рушится все вокруг, многое ли можно потерять, рискнув выйти за рамки привычного? Чаще всего риск равен нулю. Давайте перенесемся на несколько лет назад, в 2011 год. На собеседовании звучит вопрос: почему у вас перерыв в работе целый год? Все, и я в том числе, были уволены. У меня выдалась единственная возможность в жизни отправиться в путешествие по всему миру. Это было незабываемо. После такого ответа вас будут расспрашивать только об одном. Как вам это удалось? Примеры, приведенные в книге, работают и сегодня. Всемирно известные социальные сети, такие как Facebook и LinkedIn, образованы в 2000 году на фоне краха организаций, осуществляющих интернет-продажи. Другие дети кризиса – это монополии Apple, Cliff Bar, Scrabble, KFC, Domino Pizza, FedEx, Microsoft. Это не случайно. Кризис в экономике предоставляет массу возможностей. Низкую стоимость на инфраструктуру, услуги выдающихся фрилансеров, рекламу. Это было бы недоступно при хорошем положении дел. Какая бы гениальная идея ни пришла вам в голову, новый бизнес-план, творческий отпуск на год, немедленное воплощение мечты, отсроченной на неопределенное время, или полная перестройка жизни вокруг корпоративного быта, сейчас самый удачный момент для экспериментов. Что такого ужасного может произойти? Я призываю вас задуматься над этим вопросом. Как только вы уделите ему должное внимание и выйдете из своей зоны комфорта, перед вами откроются безграничные возможности. Период глобальной паники – ваш шанс оттолкнуться и взлететь вверх. Для меня было великой честью провести целых 2 года, встречаясь с читателями во всем мире. Надеюсь, слушая эту аудиокнигу, вы получите такое же удовольствие, которое испытывал я, создавая ее. Я по-прежнему учусь всему у вас, являясь вашим скромным учеником. Крепко обнимаю, Тим Феррис, Сан-Франциско, Калифорния, 21 апреля 2009 года. Первое и основное. Всем, у кого есть сомнения, это стоит послушать. Является ли управление собственной жизнью для вас приоритетным? Вероятнее всего, да. Вот наиболее частые страхи и сомнения, с которыми сталкиваются те, кто стремится пополнить ряды новых богатых людей. Должен ли я бросить и возненавидеть свою работу? Обязан ли я стать рисковым? Вовсе нет. Есть разные пути и способы, позволяющие сохранить ваш уровень комфорта и переключиться с офисной суеты на создание собственных проектов, которые станут залогом вашего финансового процветания. Как представитель компании списка Fortune 500 может позволить себе уехать на месяц в Китай, используя новейшие достижения таким образом, чтобы это никак не отразилось на деятельности компании? Как организовать бизнес, не требующий постороннего вмешательства и приносящий 80 тысяч долларов в месяц? Обо всем этом мы расскажем. Это достижимо только для молодых людей? Вы снова заблуждаетесь. Эта аудиокнига посвящена тем, кто устал откладывать свою жизнь на потом и хочет чувствовать ее полноту прямо сейчас. Исследовались представители совершенно разных слоев населения. От 21-летнего парня за рулем Lamborghini до матери-одиночки, путешествующей по миру с двумя детьми на протяжении 5 лет. Если вам надоело довольствоваться стандартным набором ограниченных возможностей, вы готовы открыть перед собой бесконечный мир перспектив, то эта аудиокнига именно для вас. Обязательно ли мне путешествовать? Ведь я просто хотел бы иметь больше свободного времени. Нет, это всего лишь вариант. Цель в том, чтобы освободить ваше время для использования его так, как вам будет удобно. Мне нужно было родиться богатым? Нет. Доходы моих родителей никогда не превышали 50 тысяч долларов в год. Я вынужден был работать с 14 лет. Я не Рокфеллер, и вам вовсе не обязательно им быть. А может, мне нужно быть выпускником Лиги Плюща? Ни в коем случае. Большинство примеров данной книги основано на историях людей, которые не учились в Гарварде. Некоторые из них и вовсе были отчислены из учебных заведений. Хорошее образование, конечно, может принести пользу, но вовсе не является залогом успеха. Выпускники самых престижных успешных заведений для получения хорошего дохода работают по 80 часов в неделю. Для них в порядке вещей работать в таком темпе по 15-30 лет. Как я могу судить об этом? Я сам видел последствия такого мировоззрения. Данная аудиокнига кардинально его меняет. Обо мне и пользе этой аудиокниги для вас. Каждый раз, принимая сторону большинства, задумайся. Марк Твен. Любой, кто живет в границах своих возможностей, страдает от недостатка воображения. Оскар Уайльд. Мои ладони стали мокрыми. Я стоял, опустив глаза, пряча их от ослепительного света прожекторов. Вероятнее всего, я уже был признан одним из лучших, но пока этого не осознавал. Мы стояли рядом с 9 парами, отобранными из более чем 1000 участников, представляющих 4 континента и 29 стран мира. Моя партнерша Алисия переминалась с ноги на ногу. Шел последний день мирового чемпионата по танго. Это был наш финальный выход перед телевидением, судьями и ликующей толпой. Другие пары имели опыт совместных тренировок в среднем около 15 лет. Нам представилась возможность показать, чего мы достигли за 5 месяцев беспрерывных 6-часовых тренировок. «Как ты?» — спросила меня профессиональная танцовщица Алисия на своем ярко выраженном аргентинском диалекте испанского. «Прекрасно. Давай просто наслаждаться музыкой. Забудь об окружающих. Здесь нет никого, кроме нас». В действительности все обстояло иначе. Это было немыслимо. В крупнейшем выставочном зале Буэнос-Айреса собралось 50 тысяч зрителей и организаторов. Сквозь густой сигаретный дым едва можно было различить на трибунах шевелящуюся толпу. Она со всех сторон обступила танцевальную площадку в самом центре зала. Я суетливо поправлял свой полосатый костюм, постепенно переключаясь на голубой шелковый платок. Стало ясно, это волнение. «Переживаешь?» «Я не переживаю, это предвкушение. Просто хочу получить удовольствие от танца, а там будь что будет». К выходу готовится пара номер 152. Пара, вышедшая на паркет перед нами, закончила выступление. Пришла наша очередь. Ступая на паркет, я шепнул Алисии в шутку. «Спокойствие, мы сделаем это с легкостью». Она засмеялась, а я подумал в этот момент. Что бы было со мной сейчас, если бы год назад не бросил свою работу и не уехал из США? Эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась, как только ведущий объявил в микрофон. Пара номер 152. Тимоти Феррис и Алисия Монти, Буэнос-Айрес. Толпа взорвалась аплодисментами. Мы были там, и я блистал. Самый стандартный вопрос американцев, на который, к счастью, я всегда затрудняюсь ответить, звучит так. Чем вы занимаетесь? Если бы дело обстояло иначе, вы бы не слушали эту аудиокнигу. Ответ на этот вопрос всегда будет разным. Он зависит от того, как вам удалось найти меня, а это дело вовсе непростое. И задать данный вопрос, хотя я бы предпочел его не слышать. Вы могли бы услышать, что я занимаюсь подводным плаванием у берегов частного острова в Панаме. Участвую в гонках мотоциклистов в Европе. Отдыхаю под пальмой после занятий кикбоксингом в Таиланде или танцую танго в Буэнос-Айресе. Самое прекрасное то, что я вовсе не мультимиллионер и даже не стремлюсь к этому. Я никогда не старался ответить на этот привычный для коктейльных вечеринок вопрос, являющийся симптомом эпидемии, которая в свое время поразила и меня. Если сейчас мне кто-то задает подобные вопросы, я объясняю свой образ жизни и таинственный источник средств достаточно просто. Я наркоторговец. Слишком много вопросов. Впрочем, наполовину это правда. Кроме того, разве можно объяснить в двух словах, что то, как я провожу время, и то, как я зарабатываю деньги, это совершенно разные вещи? Что длительность моей работы в неделю не превышает 4 часов, позволяя мне иметь доход выше, чем я мог заработать за год ранее? Впервые я хочу рассказать вам все. История будет о новой субкультуре людей, называющих себя новыми богатыми. Что такого делает обычный эскимос, обитающий в иглу, чтобы стать миллионером, до чего не может додуматься офисный работник? Просто отходит от стандартов и следует правилам, которые мало кому известны. Каким образом сотрудник успешной развитой компании может месяц отсутствовать, путешествуя по миру, так что его руководство об этом даже не догадалось? Он просто использует новейшие технологии. Золото теряет свою значимость. Новые богатые – это те, кто прекратил откладывать свою жизнь на потом и начал делать ее роскошной прямо сейчас, используя особую валюту – время и мобильность. Это настоящее искусство, которое мы назовем стилем жизни. Последние 3 года я провел в путешествиях вместе с теми, кто сумел расширить пределы своих представлений. Вместо того, чтобы ненавидеть этот мир, нужно просто суметь его изменить, и я научу вас этому. Это гораздо проще, чем кажется. Мой путь от измученного низкооплачиваемой работы офисного клерка до представителя новых богатых просто немыслим и гораздо интереснее, чем можно себе вообразить. Тем не менее, сейчас, когда секрет успеха открыт, его очень просто повторить. Вот вам его рецепт. Жизнь не должна быть мучительной. В этом действительно нет необходимости. Большинство людей, как и я ранее, тратят слишком много времени, чтобы убедить себя в том, что жизнь трудна. Каждый день должен быть нудным и неинтересным в обмен на возможность один раз расслабиться в воскресенье и редкий непродолжительный отпуск. В реальности же истина совсем иная. Я ее придерживаюсь и поделюсь с вами ею в этой книге. Научу, как при помощи курсовых колебаний, аутсорсинга и периодических остановок небольшая группа людей проделывает такие финансовые трюки, что другим и не снилось, добиваясь при этом невозможного. Если вы выбрали эту аудиокнигу, наверняка вы не желаете просиживать в офисе до 62 лет. Хотите ли вы избежать крысиных бегов, воплотить свои мечты о длительных путешествиях по миру, установить мировой рекорд или просто сделать резкий скачок в карьере? Эта аудиокнига представит вам все необходимые возможности, чтобы добиться целей здесь и сейчас, а не коротать жизнь в ожидании пенсии. Способ ускорить воздаяние за упорный труд существует. Но какой? Все начинается с осознания простой разницы, которую не замечает большинство. Мне понадобилось ровно 25 лет, чтобы ее уловить. Люди не хотят быть миллионерами ради спортивного интереса. Они мечтают о ярких впечатлениях, которые, как им кажется, доступны только миллионерам. В этот набор нередко входят впечатления от посещения горнолыжных курортов, пребывания в роскошных отелях, экзотических путешествий. Большинство людей хотят беззаботно валяться в гамаке, слушать, как волны бьются о сваи бунгало с соломенной крышей и растирать по животу кокосовое масло. Блаженство. Мечта – это не миллион долларов в банке, а вся полнота свободы, которую дают такие деньги. Следовательно, напрашивается вопрос, можно ли вести свойственный миллионерам образ жизни, пользоваться полной свободой и не иметь миллиона долларов? За последние 5 лет я сформулировал собственный ответ на этот вопрос, который вы найдете в этой аудиокниге. Я объясню вам, как научился трудиться так, чтобы размер дохода не зависел от количества затраченного на работу времени и переключался на идеальный для меня образ жизни. Я объездил мир и воспользовался всеми благами, которые может предложить нам планета. Так каким же образом с 14-часового рабочего дня и дохода в 40 тысяч долларов в год я перешел на 4-часовую рабочую неделю и ежемесячный доход в 40 тысяч долларов. Полезно будет начать с самого начала. Странно, но факт. Завязка этой истории произошла в среде будущих инвестиционных банкиров. В 2002 году декан факультета предпринимательства в сфере высоких технологий Принстонского университета и мой бывший преподаватель Эд Шау попросил меня прочесть студентам курс лекций о моих авантюрах в бизнесе. Сначала я растерялся. В подобной обстановке мне случалось выступать 1000 раз, и хотя мне и удалось создать высокодоходную компанию, специализирующуюся на поставках спортивных товаров, я давно уже отплясал под чужую дудку. Но вскоре я понял, что все ожидают разговора о том, как организовать крупные и преуспевающие компании, налаживать продажи и добропорядочно жить. Логично. Однако почему-то никто не задавался другим вопросом и уж точно не искал на него ответа. Зачем все это нужно? Какой должна быть найденная золотая жила, чтобы оправдать потерю лучших лет жизни ради далекого счастья? В конце концов, я подготовил цикл лекций под названием «Торговля колесами ради забавы и прибыли». Исходя из простой предпосылки, а что если подвергнуть сомнению основные компоненты жизненного уравнения? Как изменились бы ваши решения, если бы о пенсии не могло быть и речи? А если бы вам уйти в мини-отставку уже сейчас, чтобы вы могли испробовать свой план устройства лучшей жизни раньше, чем отработаете положенные 40 лет? Действительно ли каторжный труд необходим, чтобы жить, как подобает миллионеру? Я и не подозревал, насколько далеко заведут меня эти вопросы. Я пришел к неожиданному выводу. Практические соображения, принятые в реальном мире, просто коллекция иллюзий, оберегаемые общественным мнением. Эта аудиокнига научит вас видеть возможности, которых не замечают другие, и пользоваться ими. В чем уникальность этой аудиокниги? Во-первых, я не стану отнимать у вас много времени. Полагаю, вы уже страдаете от нехватки времени, одолеваемы страхами, а в худшем случае свыклись с ненавистной работой. Последнее самое распространенное и наиболее коварное обстоятельство. Во-вторых, я не буду призывать вас экономить и отказываться от ежедневного бокала красного вина, чтобы через 50 лет владеть миллионом долларов. Я бы предпочел вино. Вам не придется делать выбор между радостями сегодняшнего дня и будущим капиталом. Я считаю, что иметь можно и то, и другое, причем уже сейчас. Наша цель – увлекательная жизнь и стабильный высокий доход. В-третьих, эта аудиокнига не научит вас находить работу вашей мечты. Примем как данность, что для 6-7 миллиардов человек, населяющих Землю, идеальной представляется работа, отнимающая минимум времени. Подавляющему большинству людей ни за что не найти работу, которая служила бы источником неприходящего удовлетворения. Поэтому такую цель мы перед собой не будем ставить. Наша задача – высвободить время и обеспечить автоматическое получение доходов. Каждое занятие со студентами я начинал с того, что объяснял, как важно быть дельцом, специалистом по заключению сделок. Лозунг дельца прост – предметом сделки может быть все, что составляет реальность. Любые правила, за исключением юридических и научных законов, можно видоизменить или приступить, не становясь при этом нарушителем морали. Вступление в лигу новых богатых возможно только после того, как вы сделаете несколько определенных, предварительно обдуманных шагов, поэтому путь к заветной цели я обозначил аббревиатурой «План». Перечисленные далее этапы и стратегии позволят добиться невероятных результатов как наемному работнику, так и предпринимателю. Вы можете поладить с боссом точно так же, как сделал я? Вряд ли. Можете воспользоваться теми же принципами, чтобы удвоить доход, вдвое сократить продолжительность рабочего дня и хотя бы в два раза увеличить продолжительность отпуска? Определенно да. Вот подробное описание процесса, который вас реанимирует. П. Постановка задачи. Переворачивает общепринятое мнение с ног на голову и вводит правила и цели новой игры. При этом заведомо провальные предпосылки заменяются более эффективными. Вводятся такие концепции, как относительное богатство и F-стресс. Эти термины я объясню позже. Кто такие новые богатые и как они действуют? В этом разделе приводятся общие сведения о дизайне жизни, так сказать, азы, прежде чем мы добавим еще три ингредиента. L. Ликвидация. Благополучно хоронит устаревшую концепцию тайм-менеджмента. Этот компонент дает понять, как я, воспользовавшись советом одного итальянского экономиста, за два дня сократил 12-часовой рабочий день до 2 часов. Увеличьте часовую производительность труда в 10 и более раз с помощью контринтуитивных методик новых богатых, культивирующих избирательное невежество, низкоинформационную диету, и в целом вытесняйте несущественное. Здесь вы узнаете, как добывать первый из трех ингредиентов комфорта – время. А. Автоматизация. Создает постоянный приток наличных с помощью географических арбитражных операций, аутсорсинга, правил непринятия решений. В этом разделе вы найдете все, от определения рамок до режима и практики самых преуспевающих новых богатых. Таким образом, у вас появится второй ингредиент комфортной жизни – доходы. N. Начало новой жизни. Представляет собой манифест мобильности для тех, кто привык мыслить глобально. В этом же разделе вводится концепция мини-отставок как безотказного средства дистанционного управления и выхода из-под контроля босса. Освобождение – это не дешевое путешествие, а полное и окончательное устранение ограничений, из-за которых вы вынуждены все время торчать на одном месте. У вас появится третий и последний ингредиент комфортной жизни – мобильность. Должен заметить, что мало кто из боссов обрадуется, если его подчиненный будет проводить в офисе всего час в день. Поэтому читать аббревиатуру, обозначающую последовательность этапов на пути к жизни новых богатых, надо как PLNA, а внедрять ее как план. Если вы решили остаться на прежней работе, необходимо обеспечить себе свободу перемещений, чтобы сократить рабочее время на 80%. Даже если вы никогда не задумывались о предпринимательстве в современном понимании, план превратит вас в предпринимателя в строгом смысле этого термина, впервые введенного в обращение французским экономистом Жаном Батистом Сеем в 1800 году. Вы станете человеком, который переводит экономические ресурсы из низкодоходной сферы в высокодоходную. Последнее, но тем не менее важное замечание. Все мои рекомендации обычно кажутся невыполнимыми и противоречащими здравому смыслу, как я и предвидел. Воспользуйтесь моими концепциями, чтобы просто расширить свой кругозор. Первые же попытки покажут вам, где зарыта собака, и вы вряд ли пойдете на попятный. Вздохните поглубже и вперед за мной, в мой мир. Помните заклинание. Транкило, спокойствие. Пора развлечься и будь что будет. Тим Феррис, Токио, Япония. 29 сентября 2006 года. Хронология патологии. Экспертом становится тот, кто допустил множество ошибок в одной узкой сфере. Нильс Бор, датский физик и лауреат Нобелевской премии. Как правило, он был безумен, но у него бывали осознанные моменты, когда он становился просто глупцом. Генрих Гейне, немецкий критик и поэт. Эта книга осветит точные принципы, которые помогли мне добиться следующего – стать приглашенным лектором Принстонского университета по предпринимательству, попасть в книгу рекордов Гиннесса по танго первым из американцев, консультировать более 30 мировых рекордсменов в олимпийском спорте, попасть в категорию лучшей саморекламы 2008 года по версии журнала Wired, стать национальным китайским чемпионом по кикбоксингу, конным стрелком из лука в НИКО, стать политическим исследователем и активистом, добиться успеха в брейк-дансе в Тайване, в игре в ирландский хёрлинг, испытать себя в качестве актера модных сериалов в Китае и Гонконге, живой груз. Результат оказался непревзойденным, однако мое восхождение к этим вершинам было не таким уж блистательным. Я родился в 1977 году, на 6 недель раньше положенного, шансов на выживание мне пророчили 10%. Тем не менее, я выжил и так начал толстеть, что долгое время не мог научиться переворачиваться. Дисбаланс глазных мышц спровоцировал косоглазие. Моя мать начала ласково называть меня тунцом. Вот так обстояли дела в тот период. Став немного старше, я наотрез отказался учить алфавит, из-за чего в 1983 году меня чуть было не выставили из подготовительной группы детского сада. Мой учитель отказывался объяснять, почему именно я должен это выучить. У него был один ответ – потому что я учитель. Я отвечал, что все это глупости, и просил не мешать мне рисовать акул. После таких пререканий я попал в категорию плохих учеников и не единожды получал взбучку. Так зародилась моя неприязнь к власти и открытый протест против стандартов. В 1991 году я впервые устроился на работу. Ох уж эти воспоминания. Меня взяли на должность уборщика в кафе «Мороженое», где я быстро понял один из принципов работы серьезного руководителя. Я начал действовать по-своему, заканчивал всю работу ровно за 1 час, вместо 8 положенных, а все остальное время посвящал чтению журналов про кунг-фу и практическим занятиям на заднем дворе. Меня уволили уже через 3 дня, сказав напоследок, «Возможно, когда-нибудь вы поймете ценность по-настоящему тяжелой работы». Кажется, я до сих пор не понял. В 1993 году я добровольно согласился участвовать в годовой программе по обмену в Японии, где люди работали до полусмерти. Это явление называется «кароси». Говорят, хорошо родиться синтоистом, жениться христианином, а умереть буддистом. Я понял, что большинство людей действительно заблуждаются в понимании жизни. Однажды, прося хозяйку разбудить меня с утра, по-японски «разбудить окосу», я попросил ее жестко изнасиловать меня, сказав «окасу». Ей было жутко неудобно. Чудом мне удалось попасть в Принстонский университет, хотя, сдавая тесты в средней школе, баллов я набрал на 40% ниже нормы. Один из членов приемной комиссии посоветовал мне быть реалистом. Я сделал вывод, что реалист из меня вовсе плохой. Я стал специалистом по нейробиологии, а после переключился на востоковедение, так как мне было не по душе цеплять датчики на головы кошкам. 1997 год. Настало время миллионера. Потратив все деньги, заработанные мной летом на трех работах, я выпустил 500 экземпляров аудиокниги под названием «Как я обыграл Лигу Плюща». В итоге продать не смог ни одной копии. Только через 9 лет такого грандиозного провала я позволил матери избавиться от них. Это был 2006 год. Всему виной моя необоснованная самонадеянность. После неприятной истории с моим другом, которому проломили голову четверо вышибал, я бросил самую высокооплачиваемую работу в кампусе и начал проводить семинары по быстрому чтению. По всему студенческому городку я разместил ужасного ядовито-зеленого цвета листовки с надписью «Увеличьте скорость чтения всего за 3 часа». Неудивительно, что на каждом таком объявлении студенты подписали «дерьмо». Я продал всего 32 билета по цене $50 на семинар продолжительностью 3 часа. Тем самым за час я заработал $533. Такой опыт научил меня тому, что в первую очередь нужно найти рынок для продвижения продукта, а вовсе не наоборот. 2 месяца спустя мне порядком надоело скорочтение, и я бросил это занятие. Не люблю сферу услуг, мне больше нравится работать с товаром. Осенью 1998 года большое количество спорных моментов и страх стать инвестиционным банкиром в будущем доводят меня до академического самоубийства. Я бросаю обучение в университете. Отец был уверен, что я больше туда не вернусь, а я считал, что моя жизнь закончена. Мать, однако, была совершенно спокойна и не делала из такого события большой драмы. К весне 1999 года, спустя 3 месяца после указанных событий, я уже успел поработать автором программы обучения крупнейшей в мире школы иностранных языков «Берлиц», а также аналитиком компании по исследованию политических убежищ, состоящей из 3 человек. После я отправился на Тайвань, чтобы открыть там тренажерные залы, однако преградой мне стала китайская мафия, так называемая «триада». В США я возвращаюсь с поражением, тем не менее у меня появляется новая цель. Я решил заняться кикбоксингом. Ровно через 4 недели я выигрываю национальный чемпионат, применяя самый непривычный и уродливый стиль борьбы, который кто-либо мог видеть. Реабилитировав собственную уверенность, осенью 2000 года я возвращаюсь в Принстон. Моя жизнь не закончилась, как оказалось, а год перерыва в учебе только пошел мне на пользу. Молодые люди 20 лет отныне имели те же возможности, что и Дэвид Кореш, глава религиозной секты, объявивший себя пророком. Мой друг продал компанию за $450 миллионов, и я решаю отправиться в солнечную Калифорнию, чтобы заработать свои миллиарды. Каким-то образом я оставался безработным целых 3 месяца, хотя рынок труда пестрел горячими вакансиями, как никогда в истории. Дело получило новый поворот тогда, когда я воспользовался беспроигрышным вариантом. Отправил генеральному директору одной из компаний 32 электронных письма подряд. Он сдался и принял меня в отдел продаж. Компания TrueSend Networks уже осенью 2001 года возглавила рейтинг частных компаний, обеспечивающих хранение данных. Интересно, какими показателями это измеряется? Численность сотрудников возросла с 15 человек до 150, чем они все занимаются. Назначенный на должность новый директор продаж отдал мне распоряжение обзвонить потенциальных клиентов, представленных в справочнике, начиная с самого начала. На очень корректно заданный мной вопрос, для чего нам такой глупый способ ведения дел, он ответил: «Потому что я так сказал. Очень плохое начало». Работая по 12 часов ежедневно, осенью 2001 года я узнал, что являюсь самым низкооплачиваемым сотрудником в компании после секретаря. Я начал заниматься веб-серфингом весь рабочий день. Однажды после обеда, насмотревшись неприличных видеоклипов, я задумался о том, насколько трудно открыть компанию по продаже спортивного питания. Оказывается, все сферы деятельности организации, начиная от производства и заканчивая рекламой, можно переложить на удаленных работников. Уже через 2 недели у меня была задолженность по кредитной карте в $5000, партия продукции и работающий сайт. Очень вовремя, ведь через неделю меня уволили. В 2002-2003 годах моя организация Brain Quicken LLC выстрелила, и я начал зарабатывать $40000 в неделю. Ту же сумму я прежде зарабатывал за год. Все было прекрасно, кроме одного. Я ненавидел свою жизнь, работал по 12 часов в день и 7 дней в неделю. По собственному желанию загнал себя в угол. Я взял отпуск на целую неделю и вместе с семьей уехал во Флоренцию, просиживая по 10 часов в день в интернет-кафе. Немыслимо. Я начинаю учить студентов, как организовывать прибыльные компании. Зима 2004 года. Компания, занимающаяся рекламой, и израильский концерн заинтересовались покупкой моего детища, Brain Quicken LLC. Я постарался все упростить, навести порядок, чтобы пустить ее в расход. Однако обе сделки сорвались, BQ чудом не распалась. Возвращаемся ко дню сурка. В скором времени обе компании пытаются повторить мой продукт, терпят поражение и теряют миллионы. Поразмыслив, я понял, что мне пора бежать. Пусть даже моя фирма разлетится в пух и прах, иначе я превращусь в Говарда Хьюза, знаменитого авиатора, промышленника, инженера, сошедшего с ума. Начались кардинальные перемены. С рюкзаком в руке я отправился в аэропорт Кеннеди, купил билет в Европу в один конец. Побыв в Лондоне, я намерен был отправиться в Испанию, чтобы недели 4 отдохнуть, а потом вновь вернуться на соляные шахты. В первое же утро мой отдых начался с нервного срыва. Июль 2004-июль 2005 года. Вместо 4 недель отдых продолжался уже целых 8. Я принял решение повременить с возвращением, чтобы попробовать экспериментальный образ жизни и автоматизировать свою деятельность, сократив работу с электронной почтой до 1 часа в понедельник утром. Как только я это сделал, моя прибыль возросла на 40%. Как же быть, если работать в качестве предлога больше нет необходимости? Как избежать множества вопросов? По всей видимости, испугаться и держаться за задницу. Я вернулся в США в сентябре 2006 года, находясь в непонятном дзен-состоянии после того, как избавился от всех предубеждений о возможном и невозможном. Я начал проводить мастер-класс по идеальному образу жизни и назвал его «Торговля наркотиками для прибыли и развлечений». Смысл был предельно прост. Я узнал землю обетованную и принес хорошие новости. Вы можете всем этим обладать.